Кроветворение находится под воздействием эндокринной системы, особенно коры надпочечников. Его гормоны тормозят иммунитет, поэтому любые стрессы ослабляют защиту организма от инфекции и заживления ран. Снова все та же система напряжения. Воздействие снизу – это влияние питания. Неполноценная пища при недостатке витаминов и микроэлементов всегда плохо отзывается на картине крови и снижает общую сопротивляемость организма. Влияние недостаточности иммунитета на организм очень велико. Прежде всего, инфекция. Микробов много, и ничем от них не защититься. Мыть руки перед едой – это азбука гигиены, может быть, и не так важно для здорового человека. Ставку нужно делать на сопротивление микроорганизмам, а не на препятствие их доступа в организм, кроме, разумеется, взрывов эпидемий. К сожалению, проблему защиты от инфекции нельзя решить в лоб, рациональным питанием, физкультурой и даже закаливанием. Появится новый тип гриппозного вируса, и масса людей заболевает. Болезнь не щадит не только слабых и старых, но и сильных, закаленных людей. Они тяжело болеют, к счастью, как правило, не умирают, но заболевает все-таки меньшинство. А другие? Что же, у них была уже защита от нового микроба? Откуда? Все это вопросы, на которые нет пока ответа. Факторы, определяющие тяжесть инфекционного заболевания, тоже не ясны. Мы опустим под систему органов размножения и все, что связано с этой функцией. Нужно говорить много или ничего. Отношение к телесному здоровью она имеет, но не прямое, а через психику. Во всяком случае, у мужчин. Нам осталось немного в этом затянувшемся обзоре. Если все сжать, это будет выглядеть как влияние психики на здоровье и болезни. Стрессы и эмоции. Любимое объяснение всех бед с нашим телом в последние десятилетия. Жизнь стала очень напряженна, постоянные стрессовые ситуации, такие выражения в большом ходу. Думаю, что это сильно преувеличено. В сравнении с Западом мы живем беззаботно. Зная нашу жизнь, я долго сомневался, значит ли что-нибудь психика в росте болезней. Однако простые врачебные наблюдения убедили меня, что это так. Даже поджарые и спортивные люди заболевают разными болезнями после несчастий, потрясений, периода напряженной работы. Гораздо реже, чем толстые и дотренированные, но заболевают, особенно если работа сопровождается тревогой и страхом. Ученица Павлова Петрова, удерживая собак в постоянной тревоге, получила экспериментальные неврозы, проявляющиеся не только изменением условных рефлексов и поведения, но и рядом телесных болезней, язвами желудка, даже инфарктами. Почему значение нервного фактора в болезнях возросло, хотя неприятности были у людей всегда? Уверен, что первобытные предки также ссорились в своих пещерах, и жизнь у них была трудная. Не тот был разум и не те условия. Развитие образования и массовой культуры привело к возрастанию интеллекта. Это выражается в усилении памяти, способности к дальнему предвидению, увеличилась длительность планов, разнообразие их целей и особенно удельный вес мыслительной части деятельности в ущерб двигательной. Человек стал гораздо больше думать и меньше двигаться. Взрослые животные двигаются или спят, думать они не умеют. У них тоже полно неприятных эмоций, но они разрешаются тут же, в физическом напряжении. У человека нет. Он думает о них. Именно в последние 10-20 лет произошли в этом сдвиги. Но не следует и переоценивать возрастание культуры, интеллекта и способности к самонаблюдению. Беда в том, что связанное с этим повышение уровня тревоги совпало с неблагоприятными изменениями в поведении людей, с физической детренированностью и перееданием. Поэтому именно теперь есть основания рассматривать систему напряжения как важнейшую по своему влиянию на здоровье и болезни. Она является генератором активности для мозга. Кора, подкорка, ствол мозга связаны через гипоталамус с гипофизом и дальше с надпочечниками. Форсированные режимы деятельности и мышления реализуются через симпатическую нервную систему и через эндокринные железы, воздействуя сверху на все функциональные системы, изменяя установку уровня их регулирования. Особенно наглядно это проявляется в кровяном давлении. Система напряжения устанавливает для сосуда двигательного центра повышенный уровень регулирования давления в момент психического напряжения. У животных неприятные эмоции разрешаются относительно быстро и всегда через действие. Страх и бегство. Гнев, драка. У человека интеллект, предвидение, воспоминания вызывают состояние тревоги, думанье без движений, иногда и ночью, без сна. Установки меняются на много часов. При этом регуляторы нижних этажей, например, желудка или сердца, возбуждаемых сверху от системы напряжения, длительное время находятся в состоянии повышенной активности. И тут вступает в действие тренировка. В данном случае вредная. Перетренированный регулятор меняет свою характеристику вход-выход, и его регулирующий эффект может оказаться неоптимальным для рабочих клеток. Например, для желудка это выразится в спазматическом сокращении стенок, в повышении кислотности желудочного сока, в результате возможность самопереваривания слизистой и язвы желудка. Для сосудистой системы это выразится в гипертонии. Подобные же предположения можно сделать и о влиянии психики на инфекцию. Гормоны стресса, кортикостероиды, выделяемые корой надпочечников, угнетают любой иммунитет. Как сохранить систему напряжения от перегрузки? Исходя из общей гипотезы о тренировке, можно предположить, что эта система может перетренироваться. Это значит, повысится собственная активность нервных клеток, и они будут выдавать больше импульсов даже при прекращении эмоций. Мера здоровья для системы напряжения – защита от перетренировки, особенно для людей, ведущих напряженную и нервную работу. Расслабление можно тренировать через создание активных конкурирующих моделей в коре, связанных с подкорковыми механизмами. Об этом еще речь впереди. Картина болезни целого организма представляется очень многообразной. Это естественно. Ведь масса функций связана в единую сеть отношений. можно сказать так. Болезни организма – это взаимодействие функций органов, которые сами меняются во времени, так как болезни свойственна динамика, нестабильность. Первая фаза болезни характерна углублением изменений в клетках и органах, снижением характеристик, так что обычные нагрузки, физические и психические действия, становятся слишком большими и ведут к нарастанию болезни. В это время организм нужно щадить, снижать нагрузки соответственно степени болезни, чтобы уменьшить сдвиги функций, оставив неизбежное, связанное с самой жизнью. Физический и психический покой и минимальное питание в пределах сниженного аппетита. Нужна психотерапия. Жалеть и успокаивать, чтобы уменьшить страх и вселить надежду. Организм располагает средствами защиты. Мобилизация иммунитета. Ослабление перетренированных структур покоем, полураспад белков, тренировка специальных защитных механизмов. Все эти процессы требуют времени, 2-3 недели, поскольку все упирается в наработку новых белков. В это время защитные функции усиливаются, а рабочие в результате вынужденного покоя детренируются. Поэтому, когда функции восстановятся качественно, то есть болезнь как таковая пройдет, начинается третий период – восстановление дотренированных резервных мощностей и нужна тренировка функций реабилитации. При этом психотерапия меняет фронт. Уже не жалеть, а побуждать к работе. Только собственными усилиями можно вернуть здоровье. Медицина сделала свое дело. Правило любой тренировки – постепенное наращивание нагрузок. Люди идут к здоровью от болезней. Агитируя за режим ограничений нагрузок, я не могу совсем разочаровать читателей полным пренебрежением, хотя бы к описыванию причин болезней, если уж не их признаков и лечения. Однако места в книге мало, поэтому ограничусь тем, что приведу схему и дам к ней немного пояснений. В верхнем ряду приведены основные подсистемы, о которых только что была речь. Соединительная ткань, терморегуляция, питание, система напряжения, газообмен. А в нижнем перечень наиболее распространенных заболеваний: почки, печень, суставы, легкие, сердечная мышца, ревматизм, опухоли, обмен веществ, органы пищеварения, гипертония, сосуды мозга, коронарные сосуды, другие артерии. Названия болезней даны в самой обобщенной форме, так как уточнять совершенно невозможно из-за их количества. Подсистемы, или для простоты системы, не просто перечислены, а названы те изменения в них, которые служат непосредственной причиной болезни. Как правило, эти изменения являются следствием неправильного поведения людей, а не результатом вредных внешних воздействий. Однако две главные вредности – инфекция и погода. Погода приведена условно, она действует только на незакаленных людей. Социальные воздействия замыкаются на психику. Голод, как внешний фактор, не приведен, он потерял значение в нашем обществе. В болезнях виновата не сама по себе система напряжения, а только ее перетренировка в результате интенсивной и чаще неприятной деятельности без должного отдыха. Мышцы и система газообмена объединены, так как они детренируются вместе от отсутствия достаточных нагрузок. В системе питания вредно действуют два фактора – переедание и недостаток сырой пищи. В терморегуляции – отсутствие закаливания. Система соединительной ткани и иммунитета не имеет прямой связи с психикой и поражается вторично. Ее нарушения могут иметь противоположный характер. Функции заторможены или извращены. В первом случае клеточная защита будет недостаточна. Во втором может иметь место избыточная активность, выражающаяся в явлениях аллергии или в чрезмерном развитии соединительной ткани в пораженных инфекцией органах. В ряду заболеваний перечислены поражения почти всех внутренних органов, которые названы как инфекционно-аллергические. Это означает, что в основе их лежит не только внешняя инфекция, но главным образом несоответствующая ей реакция иммунной системы и соединительной ткани. В начале заболевания эта реакция ослаблена и позволяет развиться воспалению, а потом усилено так, что иммунные тела из крови в некоторой степени поражают и сами клетки органов. И местная соединительная ткань иногда так разрастается, что нарушает микроциркуляцию крови, создает барьер между капиллярами кровеносной системы и рабочими клетками органа. Это явление обозначают как местный склероз органа. Есть такие названия: нефросклероз, соединительно-тканные изменения почки, сильно нарушающие ее функцию, пневмосклероз, такое же поражение легких, деформирующий артроз, поражение суставов, цирроз печени, кардиосклероз, поражение мышцы сердца. К этой же группе заболеваний примыкает ревматизм сердца, который дает впоследствии пороки его клапанов. В качестве дополнительного входа для органов, зависящих от физической работы, служит детренированность, это касается сердца, легких и суставов, а для других – печени и в меньшей степени почек, неправильное питание. Инфекция присутствует во всех этих болезнях, но не в виде каких-то специальных и особо злых микробов, а таких, которые встречаются повседневно. И если у большинства людей эти болезни не развиваются, то лишь благодаря правильной функции защитной системы. На правом фланге парада болезней показаны те, что объединены общим понятием склероз сосудов. Прежде всего, это касается сосудов мозга. Думаю, что от него страдает больше людей, чем от склероза коронарных или периферических артерий, которые тоже представлены. Сейчас ученые с помощью статистики изучают так называемые факторы риска склероза. И в качестве главных выделяют три. Повышение холестерина, связанное с избыточным и неправильным питанием, гипертонию, которая, видимо, вызывается перетренировкой системы напряжения, и курение. Полагаю, что применительно к сосудам сердца и ног следует добавить физическую детренированность, которая играет роль и в развитии самой гипертонии. Остались болезни обмена, пищеварительного тракта и опухоли. В диабете и ожирении это обмен. Больше всего виновато неправильное питание и дотренированность. В язве желудка и колитах перегрузка системы напряжения и неправильное питание. Причину опухолей я не рискую назвать. Сейчас все больше ученых склоняется в пользу вирусов и увеличивающейся с возрастом слабости иммунной системы. Выделим три финальных осложнения, венчающих различные заболевания. Инфаркт, инсульт и самое последнее – сердечно-легочная недостаточность, от которой все люди умирают. Не удержусь повторить. Люди должны знать, что переедание, физическая дотренированность, психические напряжения и отсутствие закаливания служат главными причинами их болезней, что во всем этом виноваты они сами, а вовсе не внешняя среда, не общество, не слабость человеческой природы. Пусть они знают также, что для лечения всех этих болезней нужно прежде всего ликвидировать эти факторы, то есть тренироваться, жить впроголодь, и есть сырые овощи, не кутаться и спать, сколько хочется. Лекарства, к которым они так привязаны, будут при этом действовать гораздо эффективнее.